вечен день, спокойна ночь. Сомнений нет, тревога прочь. Ушла в небытие, бесследно нет нигде. Прекрасно, мне комфортно, хорошо. Но иногда наоборот, все и беда. В дверь входит и в окно, стремясь разрушить все, что ты годами строил, создавал. И в каждом случае беда или радость мне, к тебе иду, Господь. Прошу поддержки я, ты укрепи меня, тебя молю, Христос, Господь. Ничто не будет без тебя, и сколь ни чился человек, чтоб выпала ему вовек. По воле Господа дано ему всегда, Господь, ты сила, мудрость, истина. Безумен тот, кто говорит, что Бога нет, а Бог все зрит. Не избежишь, гордец, ты скорби и конец, твой тягостен, неотвратим, суров. Спеши, торопись, ты кайся и молись, прославь Всевышнего, прославь. Господь Иисус Христос, прости своих рабов, прости нас, грешников, наставь. Ничто не будет без тебя.